Глава 33, в которой Такса открывает охоту на детские игрушки. Рыжий котенок полностью оправился после травмы и теперь давал родителям прикурить. Он лазил по занавескам, оставляя зацепки, и пытался вскарабкаться на хозяина по брюкам. Отставной полковник при этом только посмеивался и вместо того, чтобы осадить хулигана, сажал его себе на плечо. Сегодня Катя ждала родителей в гости. Они стремились наверстать упущенное в общении с внуком. Но когда она увидела подарки, которые принесли маленькому Максиму, то только ахнула. «Мам, пап, не стоило!» «Да ты что? Имеем право внука побаловать!» «Да нет, я не об этом. Максим играет в конструктор, ну и любые деревянные игрушки подходят. А остальное...» Катя только руками развела. Лора царапала когтями ноги Елены Витальевны и нетерпеливо подпрыгивала, пытаясь достать зубами плюшевую божью коровку, внутри которой позвякивал бубенчик. Катя выхватила игрушку у мамы и спрятала на верхнюю полку шкафа. Лора попыталась было штурмовать дверцы, но отступила, когда Катя выгнала ее и закрыла комнату. Отец неодобрительно покачал головой. «Не умеешь воспитывать, так не бери собак. Наш Тишка себе такого не позволял. Если скажешь «нельзя», так нельзя». Катя почти не помнила отцовского спаниеля. Его не стало, когда она была совсем маленькой. Но и Джулька, такса, которая считалась маминой собакой, была совсем не похожа на Лору. За любимицу стало обидно, но в разговор вмешалась мама. «Андрюша, я же тебе рассказывала. У этой собаки тяжелая судьба». «Ладно, ладно. А Максиму мы еще кое-что принесли. Вот, только вымыть надо, прежде чем в рот потащит». Гордый дедушка достал из пакета семейство уточек для ванны, и Катя выдавила из себя улыбку. Резиновые игрушки Лора уничтожала словно шреддер и была от них без ума. Катя давно перестала покупать их в зоомагазине. Хорошо хоть, что такса аккуратно выплевывала все кусочки. А ведь сколько резиновых игрушек она извлекла из желудков других собак. Алексей обещал сегодня вернуться пораньше, и Катя надеялась, что он успеет застать гостей. Ей казалось, что папа захандрил с момента приезда, а с Лешей он всегда находил о чем поговорить. Вышло так, что муж и правда вернулся к ужину, но мрачнее тучи. Андрей Александрович пожал зятю руку и сказал: «Ну-ка, боец, пошли покурим». И быстро добавил, увидев, как вскинулась Елена Витальевна: «Ленусь, да я половину только, честное слово. Просто воздухом подышим. Поговорим по-мужски, пока вы тут сюсюкаетесь». Алексей, в отличие от большинства коллег, не курил, но видеть полковника был рад. Он пристегнул таксу на поводок, и мужчины вышли во двор. «Что невеселый такой?» — с любопытством спросил Андрей Александрович. «Да как обычно. На работе не понос так золотуха. Я думал, это будет проще, понимаете? Один раз наладил процесс и наслаждаешься. А по факту работаю больше любого сотрудника». Андрей хохотнул в усы и похлопал зятя по плечу. «Вот тебе наука. Больше не будешь начальников в безделье упрекать. Ну, а если конкретнее? Сегодня что не так?» «Помните, еще до клиники я организовал выездную службу». Андрей Александрович закивал. Ему нравилось, что молодежь задумывается о том, что в отдаленных районах люди и звери тоже нуждаются в помощи. «Ну вот, решили, что лесной доктор будет работать при клинике. Но машина всего одна, и то скоро перестанет выезжать». «Почему?» «Не поверите, за руль сесть некому. Только я или Костя. А из женщин наших никто не соглашается». «И правильно, не бабское это дело. Я Катюшу самолично гонял, прежде чем согласился ее в автошколу отправить. Да не на этих вот иномарках, где две педальки, а на настоящих машинах». Алексей подавил смех, вспомнив, как жена в красках расписывала прелести вождения длиннобазной Нивы. и с каким удовольствием пересела со своей старенькой четверки на Рено Сандеро. Тем временем полковник продолжал. «Я так понимаю, у тебя таких девчонок, как моя Катерина, целый штат, которые лечить гораздо, но ни коня завалить, ни газель водить не готовы. Андрей Александрович, вас бы в Америке за сексизм в тюрьму упекли. Но да, примерно так и есть». Старый военный отмахнулся от шутливого упрека в неполиткорректности и предложил свое решение проблемы. «Наймите водителей. Пусть работают в смену. Один из них, старший, будет заведовать всем гаражом. Сейчас кто техобслуживанием машины занимается? Ты, небось? А это неправильно». Алексей приготовил целый ворох возражений, но подумал и закрыл рот. Идея была настолько простой, что было стыдно не додуматься до этого самому. Работают же в клинике уборщицы, чтобы ассистенты и врачи не отвлекались на мытье полов. Он пробормотал только: «Но где я найду надежных людей? Да и машина габаритная, не каждый с такой справится». Полковник щелкнул несуществующими каблуками и отчеканил: «Дубровский Андрей Александрович, в ваше распоряжение прибыл!» Молодой главврач опешил. «Вы? В смысле, вы согласны быть водителем? Но категории Б, С и Д у меня открыты. Надеюсь, этого достаточно? А напарника я себе сам подберу, если доверяешь. Потом, глядишь, и вторую скорую оснастите. Почему нет?» Алексей с чувством пожал тестю руку. На сердце стало тепло и спокойно. С такой семьей, как у него, любые трудности по плечу. Помогая дочери накрывать на стол, Елена Витальевна отметила, что мужчины напоминают двух заговорщиков. Настолько явно они перешептывались и перемигивались между собой. Но расспрашивать не стала, довольная тем, как развеселился муж. Засиживаться у детей гости не стали. Андрей Александрович довольно откинулся на спинку стула и сказал: «Василий без нас скучает. Поехали, Леночка». Вечером уставший Максим нежился в ванной под присмотром родителей. Катя все-таки вручила ему резиновых уточек, которых он с удовольствием нажевывал. Еще одна нянька не отводила глаз от человеческого детеныша. Такса стояла на задних лапках у ванны и умильно виляла хвостом. Точнее, умиляться могли бы те, кто не подозревал об истинном предмете ее интересов. Лора была сосредоточена на уточках, а вовсе не на ребенке. Алексей вынул Максима из воды, и Катя приняла сына на полотенце. Леша пошел в спальню, чтобы помочь одеть маленького бунтаря. «Катя, что? А я теперь знаю, в кого ты такая». «Какая?» «Красивая в маму и умная в батю. Родители у тебя мировые». Щеки у Екатерины Андреевны слегка порозовели, но ответить на комплимент она не успела. Из ванной комнаты донесся громкий всплеск, и Катя бросилась туда. Следом за ней устремился и Алексей с Максимом на руках, и вскоре вся семья хохотала над несчастной таксой. Лора, оставшись без присмотра, не сдержалась и запрыгнула в ванну, чтобы схватить уточку. Конечно, она оказалась по уши в воде. Собака стояла мокрая, не в силах пошевелиться, и даже забыла про вожделенную добычу. Катя пожалела любимицу, завернула ее в полотенце и унесла в комнату. Лорка дрожала и отряхивалась, хлопая ушами. «Леш, давай отдадим ей эти игрушки». «Эх, как легко тебя разжалобить, Катюня». «Да пусть ест. Максим Алексеевич не жадный пока. А божью коровку отвезем к твоим родителям. Там пусть играет».